Глава 4. Портрет России. К. Россия и И. Россия. Есть такой анекдот. Человек, который рассказывает вам о себе – зануда. Человек, который рассказывает вам о других – сплетник. Человек, который рассказывает вам о вас – приятный собеседник. Сейчас мне хотелось бы немного побыть приятным собеседником и поговорить уже не о культурных кодах, действующих в мировой экономике, а о нашей стране. Методика Хофстеда, о которой я рассказывал в предыдущей главе, позволила нарисовать портрет России. Этот портрет оказался в чем-то чрезвычайно загадочным, а в чем-то неожиданным. Кстати, мы проверили результаты, полученные в ходе всемирного исследования ценностей и применения в 100 странах методики Хофстеда, чтобы убедиться, что они достоверны для нашей родной страны. В течение 5 лет совместно с российской венчурной компанией, а также моими коллегами с экономического факультета МГУ и из Института национальных проектов, мы проводили полевые исследования в ряде регионов страны и уточняли, насколько адекватен портрет России и ее социокультурных характеристик. И, пожалуй, самый поразительный вывод состоял в том, что мы брали очень разные регионы. Те, где исторически существовало крепостное право и где его не было, мусульманский и христианский, но характеристики оказались очень близкими. Бесспорно, нация сложилась, у нее есть черты, которые не сильно колеблются от региона к региону, несмотря на то, что и история, и религия вроде бы должны были единство картины нарушать. Если мы сравним Россию с другими странами, например, Германией, США, Китаем, Японией, то заметим, что мы больше похожи на немцев, китайцев и японцев, чем на американцев. Но и тут есть существенное отличие. Если коротко описывать специфику российского портрета, то я бы сказал, что в нем есть 3 особенности и 1 загадка. Особенность первая. Как у китайцев, в известной мере японцев – у нас высокая дистанция власти, то есть мы относимся к власти как к символической ценности, руками не трогать, а не как к деловому партнеру. Но это не предельная характеристика, потому что в мире есть страны, где дистанция власти еще выше, чем в России. Особенность вторая. Мы являемся мировыми лидерами по уровню избегания неопределенности, боязни новых ситуаций и изменений. Особенность третья. Если говорить о больших нациях, о наших экономических партнерах и конкурентах, которых я упомянул выше, то наше главное отличие от них в том, что они маскулинные нации, а мы феминные. Мы не настроены на массовое стандартизированное производство. В этом смысле наши конкурентные преимущества лежат в других областях. А теперь загадка. Индивидуализм, коллективизм – это характеристика, которая с точки зрения всех исследователей, спорящих между собой, является ключевой в культурах и сильнее всего воздействует на экономику. По данным исследований, в России средний индивидуализм и средний коллективизм. Я бы сказал, что такой результат количественных исследований был предсказан человеком, которого мы хорошо знаем как автор любимой детской книжки. Я имею в виду Рюдьярда Киплинга. Но кроме того, что он написал Маугли, он, как известно, был офицером британской разведки, не очень хорошо относился к русским и сказал, что русский человек настаивает на том, чтобы на него смотрели как на представителя самого восточного из западных народов. Хотя он скорее представитель самого западного из восточных. Согласно количественным исследованиям, российский показатель лежит на медиане, немножко смещенный в сторону коллективизма, то есть в сторону Востока. В этом смысле Киплинг вроде бы оказался пророком, но непонятно вот что. Если это так, если и количественные исследования это подтверждают, то почему 2 века в России не утихают дискуссии между западниками и славянофилами, социалистами и либералами? Предмет дискуссии – индивидуализм или коллективизм, общинность или личность, совместные формы ведения хозяйства или конкурентное развитие. Почему эти дискуссии не утихают? Мне кажется, что в ходе исследований культурного кода российской экономики нам удалось найти неожиданный ответ на этот вопрос. Ведь что означает средний индивидуализм, средний коллективизм? Это можно интерпретировать двояко. Либо каждый из нас чуть-чуть коллективист, чуть-чуть индивидуалист. Либо эти черты разделены в стране между разными людьми. И когда мы стали исследовать распространение индивидуализма и коллективизма в России – в Второй ответ оказался правильным. У нас две страны в одной. Коллективистская Россия, К-Россия, и индивидуалистическая Россия, И-Россия. И распространен в мегаполисах и от Урала на восток. Максимального значения И достигает на Сахалине. К доминирует в Поволжье, Южной России и вообще на большей части территории страны, как только мы исключаем из нее мегаполисы, потому что чем больше город, тем более индивидуалистические там установки. Мы биполярная страна с двухъядерной экономической культурой и пространственным разделением и России, и К-России по типу населенных пунктов и по территории с запада на восток. Что это означает и какие возможности и проблемы несет существование двух ядер в российской экономической культуре? Прежде всего, давайте попробуем точнее определить, что мы подразумеваем под индивидуализмом и коллективизмом, раз уж Россия давно и стабильно демонстрирует обе характеристики. Слова «индивидуализм» и «коллективизм» в советское время приобрели определенную коннотацию, но мы абстрагируемся от идеологии и поищем их глубинный смысл. Мне кажется, лучше всего индивидуализм определил замечательный советский и российский писатель Даниил Александрович Гранин. Я имел удовольствие много общаться с Даниилом Александровичем, и лет 15 тому назад он сказал мне: «В России можно сделать очень многое, если не спрашивать разрешения». На мой взгляд, это очень точное определение индивидуализма. Индивидуалисты – это люди, которые действуют, не спрашивая разрешения, которые способны к рискованным шагам и самостоятельным планам. А что такое коллективизм? Для него в отечественной культуре тоже есть емкое определение. Юрий Михайлович Лотман, знаменитый советский и российский ученый, писал о двух архетипах культуры – архетипе договора, который свойственен Европе, а индивидуалисты, естественно, между собой договариваются, и архетипе вручения себя, который, по мнению Лотмана, свойственен России. Вот это вручение, отдание себя, мне кажется, опять-таки является очень точным определением сути коллективизма. Это не слабость человека, который не отваживается что-то совершить и бесконечно согласовывает свои решения. Это готовность пожертвовать, помочь, вступить во взаимодействие. Поэтому и индивидуализм, и коллективизм несут определенный положительный заряд для экономического развития. Поскольку это противоположные полюса, они дают очень странную среднюю температуру по больнице. Ну, например, по данным Всемирного исследования ценностей, спрос на демократию и конкуренцию в России принципиально ниже, чем не только, скажем, в Германии, Швеции, США, но даже в Японии, Южной Корее и Китайской Народной Республике. Как такое возможно? Тем более, что впервые эти данные появились после шестой волны Всемирного исследования ценностей в 2011 году, когда, напомню, в России вспыхнул бунт рассерженных горожан, и на площади вышли люди, требующие демократизации и модернизации. Два полюса генерируют разный спрос. Полюс индивидуализма и Россия несет в себе возможность радикальных инноваций, предъявляет спрос на сетевые взаимодействия, конкуренцию и демократию. АК «Россия» аккумулирует в себе потенциал инкрементных инноваций, коопераций, мьючелсов, то есть обществ взаимной поддержки, больничные кассы, кредитные союзы и так далее, но при этом предъявляет спрос на справедливость, а не на свободу. Если говорить в терминах невозможной трилеммы Кейнса, треугольника, где свобода, справедливость и эффективность конкурируют друг с другом. Поэтому получается, что в стране одновременно предъявляется спрос на противоположные институты, и все это сходится на власти как арбитре. Экономически можно было бы, конечно, говорить о том, что и Россия, и К-Россия совместимы, но политически они обречены на конкуренцию. Власть ловко балансирует между и Россией, и К-Россией, потому что индивидуалисты – это не преобладающее население страны. Меньшинство предъявляет спрос на демократию, конкуренцию и способно на значительные инновации, а большинство предъявляет другой спрос – на незыблемость власти, политическую стабильность. Фактически у государства есть два рычага. Для развития экономики надо работать с и Россией, и это делает правительство, а для поддержания политической стабильности надо опираться на К-Россию, и это делает политическая власть. В результате мы получаем устойчивую конструкцию, где две страны в одной несут в себе мощный экономический потенциал и в то же время генерируют противоположные запросы, создавая возможность для балансирования и манипулирования со стороны власти. Чем обусловлен такой дуализм? Является ли он результатом того, что мы находимся в процессе перехода и, скажем, и Россия растет, а К России уменьшается? В долгосрочной перспективе, наверное, можно сказать, что и Россия растет, а К Россия уменьшается. Но, по моему мнению, если считать это неким органическим процессом, то конца ему не видно. Нельзя сказать, что через 10 лет и Россия настолько укрепится, что будет генерировать более мощные сигналы. Создатель теории цивилизации Сэмюэл Хантингтон назвал Россию «разорванной страной». Он ввел это понятие не только для России. Он говорил также о Японии, Мексике, в известном смысле о Турции. Что такое разорванная страна? Это страна, которая для того, чтобы в конкуренции с экономически и политически сильным Западом сохранить свой суверенитет, принимает в себя определенные управленческие технологии и ценности опасного конкурента, проводит резкую модернизацию, но при этом новые западные ценности оседают в элитах, а страна в основном остается прежней. Таково объяснение Хантингтона. Но мне оно не кажется единственно возможным, потому что двуцентричность существовала и до петровских реформ. Конечно же, Хантингтон описывает петровские реформы как способ сохранения суверенитета путем такой модернизации. К примеру, Новгород и Москва были двумя центрами. Я подозреваю, что наличие двухъядерной культуры – это цивилизационная характеристика. Напомню, что византийская культура, в отличие от западно-римской, оказалась более устойчивой, потому что нашла способ симбиоза. Она сочетала европейское происхождение от греко-римской культуры, несомненно, индивидуалистической, и восточное общество. Поэтому полагаю, что может быть и другое объяснение. Двухъядерность экономической культуры России поддерживается тем, что страна постоянно живет в таком режиме, воспроизводя индивидуализм и коллективизм. Ведь что такое индивидуализм в России? Это, я бы сказал, индивидуализм беглецов, самоотбор людей, которые решились покинуть свои регионы, оторваться от общины, переехать в мегаполис или уйти за Урал и осваивать новые земли. Это ведь очень серьезное решение. И хочу заметить, что даже люди, которые эмигрировали, демонстрируют радикально высокий индивидуализм. Обратите внимание, что многие народы образуют диаспоры за рубежом, как бы свое лобби – поляки, украинцы, евреи, армяне. Но никакого русского лобби нигде не существует. Русские переселенцы – радикальные индивидуалисты. Они уже не соединяются между собой. Хочу сказать несколько слов в защиту индивидуализма беглецов. В целом это позитивное явление, потому что тот, кто переехал в большой город или начал осваивать новое пространство, делает созидательную работу для страны. А с другой стороны, у нас есть коллективизм, который, между прочим, тоже не вполне природный, а отчасти заимствованный. В XIX веке этого не знали и идеализировали исконно русскую крестьянскую общину. Но сам механизм общины с круговой порукой – это импортированный институт, попавший к нам из Китая во времена монгольского ига. Это фискальный институт средневекового Китая, консервировавший через круговую поруку общину, которая в иных условиях, скорее всего, эволюционировала бы иначе. Что в итоге? Если по тем или иным причинам мы имеем устойчивое деление страны на и Россию, и К Россию, если мы понимаем, что оно воспроизводится, то можем ли мы рассчитывать на то, что это будет не способом взаимной блокировки, а способом развития? В принципе, понятно, что Запад построил экономический успех на индивидуализме, а Восточная Азия на коллективизме. Понятно, что и тот, и другой моторы могут продвигать общество вперед к экономическому результату. Поэтому я бы сказал, что надо понимать Россию как двояко дышащую страну, которая способна и на то, и на это. И было бы, конечно, идеально, понимая моторную силу и индивидуализма, и коллективизма, построить двухмоторный самолет – впервые в экономической истории попробовать движение на двух разных моторах, доказавших свою эффективность. Я бы сказал, что знаю в отечественной истории, пожалуй, один яркий пример того, как и Россия, и К Россия сработали вместе с максимальной отдачей. Это победа в Великой Отечественной войне. Потому что без самоотверженности к России, без придумчивости и инновационности и России в этой немыслимо тяжелой войне вряд ли можно было победить. В остальное время два мотора блокируют друг друга. Но мне кажется, что есть, по крайней мере, два варианта, как эту блокировку снять. Во-первых, я хочу напомнить, что Россия – федерация. И это означает, что Конституция не препятствует усилению различий регионов. Если в одних регионах генерируется спрос на институты справедливости, взаимопомощи, роли государства, а в других – демократии, конкуренции и сетевых взаимодействий, то, в принципе, это можно реализовать в рамках одной федеративной страны. Есть и второй вариант, к которому, на мой взгляд, нас подталкивает экономическое развитие. Я имею в виду агломерации. Потому что агломерация – это ведь не любое растущее городское образование. Это мегаполисы, которые становятся центрами притяжения для соседних областей, имеют очень высокую производительность. По некоторым исследованиям, производительность любой деятельности в агломерации на 15% выше, потому что там и институциональная среда другая, и возможность контактов, поиск ресурсов или замены какого-то ресурса. Агломерации втягивают коллективистские регионы в жизнь индивидуалистического мегаполиса. Я думаю, что будут возникать симбиозы, где используются свойства одновременно и России, и ка-России. И через маятниковую миграцию людей из коллективистских регионов, и через определенное разделение труда, потому что коллективистские регионы способны делать то, что не могут делать индивидуалистические. Почему? Сейчас объясню. В принципе, конечно, индивидуалистическая деятельность вроде бы связана с самыми низкими транзакционными издержками. Потому что ее не надо ни с кем согласовывать. Встал и пошел. Но особенность коллективистского мира заключается в том, что коллективисты воспринимают как нормальную жизнь и общение то, что индивидуалисты воспринимают как издержки. Ну, например, необходимость переговорить с 3, 5, 10 людьми может рассматриваться как обуза, не позволяющая развивать бизнес. А может, как радость общения, как торг на Восточном базаре, от которого человек получает удовольствие. Поэтому разное отношение к трансакционным издержкам создает ситуации, когда, как это и произошло в Восточной Азии, не считая какие-то вещи издержками, представители коллективистских культур начинают делать то, на что не решаются представители культур индивидуалистических. Что это означает для каждого из нас? Может ли это относиться не к правительству и планам развития агломерации, а к ежедневной человеческой жизни, к тому, что у нас принято называть микроуровень? Я думаю, что двухъядерность экономической культуры, одновременное существование и России, и ка-России объясняет главную психологическую и культурную проблему страны. Я много раз говорил о том, что Россия – это страна умных, но недоговороспособных людей. Недоговороспособность – центральная проблема российской жизни. И, полагаю, корнем ее является как раз диаметральная противоположность двух менталитетов. И Россия – и ка-Россия. По-разному понимают обязательства, по-разному обеспечивают их выполнение. И поэтому возникает общее ощущение ненадежности и взаимного недоверия. Можно ли преодолеть нашу великую недоговороспособность? Откровенно говоря, поскольку в коллективистской культуре один механизм обеспечения обязательств, он связан с авторитетами для этого коллектива, а в индивидуалистической культуре другой, он связан либо с твоим личным словом, либо с обращением в официальной инстанции, в суды, к адвокатам, то, конечно, эти механизмы плохо совместимы между собой. Но думаю, что цифровизация открывает новую неожиданную возможность, потому что она позволяет выявить арбитров, которых признает и та, и другая культура. Меритократия. Власть людей, к слову и суждению которых, будут прислушиваться представители как и России, так и ка-России. Может быть, позволит нам решить великую проблему русской недоговороспособности?